Глава 35. Приемный холл поражал своими масштабами. Большое количество пустого пространства, три одиноких диванчика темно-зеленого цвета, автомат с напитками и закусками, разноцветная грядка терминалов различных банков, возле которых толпились служащие, желающие снять наличные, и стойка охраны, на которой скучали двое охранников в синей форме с нашивками «ЧОП Барс». Мы выглядели как дельцы, явившиеся на важные переговоры, как владельцы крупной компании, пришедшие заключить сделку года. Но это обманчивое впечатление. Стоило копнуть глубже, присмотреться повнимательнее, и вся наша маскировка трещала по швам и слезала, как выгревшая на солнце краска. Разве респектабельный деловой человек станет надевать пиджак, который смотрится на нем как парашют на корове, или подворачивать чересчур длинные штанины? Другой же делец, с лица обыкновенный бандит, отчего-то сутулится и жмется, словно влез в форму старшеклассника. Все это выглядело подозрительно. Только вот охранникам на посту было плевать. Они не обращали ни на что внимания, погруженные в искусственные нейрофонные миры. Седой мужик с густыми рыжими от табака усами поинтересовался, куда мы направляемся. Получил ответ — в страховую компанию «Парус». И на этом успокоился. Охранники окинули нас быстрым взглядом. Не знаю уж, что при этом они видели — высокомерных эльфов, древних греков в хитонах или благородных рыцарей в ржавых доспехах. Один из них записал наши паспортные данные в журнал регистрации и пропустил через вращающийся турникет. Вот Василиса их внимание явно привлекла. Один из охранников, слащавый мальчик с блестящими от лака волосами и дорогими наручными часами, попробовал флиртануть, но тут же был умело поставлен на место ледяным взглядом снежной королевы. Пока что все шло по плану. Мы беспрепятственно вошли на объект. Теперь надо подняться на 40-й этаж, помочь проникнуть Максу Рогову с его чемоданчиком хакера в серверную и обеспечить ему нормальную безопасную работу, что, вероятнее всего, будет сделать не так уж просто. Я сомневался, что наше проникновение останется незамеченным. Оставалось только надеяться, что Logitech вычислит нас не сразу. Я очень рассчитывал на четверть часа форы, но никто не может предсказать, каким местом повернется к нам реальность. Возле лифтовой площадки толпились люди. Девушки с бумажными кофейными стаканчиками, бородатые мужчины в пиджаках и кофтах. Некоторые дымили электронными трубками, отчего все пространство вокруг время от времени заполнялось ароматными белыми облаками. Некоторые ядовито морщились и отмахивались от казавшегося им вонючим дыма. Разбившиеся на группы люди увлеченно обсуждали рабочие вопросы, делились свежими игровыми впечатлениями, пересказывали друг другу новости из сети. Когда пришел лифт, толпа всосалась в кабину. Мы зашли последними, о чем тут же пожалели. Лифт останавливался на каждом этаже. Люди с веселыми шуточками проталкивались наружу, отчего создавалась давка, в которой больше всех доставалось нам, стоящим у выхода. К 40-му этажу в кабине никого, кроме нас, не осталось. Я расстегнул пиджак, так что при необходимости было легко достать пистолет или дотянуться до меча, который был спрятан на спине. Я не верил в то, что у нас все выйдет легко и безобидно. Последние события показали, что на любой наш довод у противника находится свой аргумент. Заметив мои приготовления, Зарецкий тоже подготовился к неожиданностям. Тесный в плечах пиджак он не застегивал, поэтому пистолет нес в кармане, как носовой платок. А короткий меч он прятал в кожаной сумке с расстегнутой молнией, чтобы было удобно достать оружие в случае необходимости. Лифт известил звоночком о прибытии на 40-й этаж. Двери раскрылись, и мы вышли в пустой коридор с оливкового цвета стенами. Я пропустил вперед Рогова. Он точно знает, куда нам идти. Макс резво зашагал вперед, внимательно разглядывая встречающиеся двери. На каждой висела табличка с набором цифр и букв на латыни. Для меня полная абракадабра, но Рогов, похоже, понимал, что за этим стоит. потому что раз за разом он вчитывался в символы на табличке, качал головой и шел дальше. Ему требовалась конкретная дверь к конкретному серверу. Наконец он остановился возле черной металлической двери и довольно улыбнулся. Справа висела коробочка с кнопками и дисплеем, цифровой замок, но Макса это не огорчило. Он облизнулся, словно кот на сметану, достал из чемоданчика какой-то прибор, приставил к замку и принялся увлеченно колдовать. Я отвернулся. Каждый должен заниматься своим делом. Мое — обеспечивать прикрытие. Вот я и занялся коридором. Этот этаж редко посещали, только когда что-то выходило из строя. Но по закону подлости сегодня здесь могло стать душно, как на Невском в час пик. Наконец Рогову удалось открыть дверь. Он радостно причмокнул губами, убрал свой прибор и вошел в серверную. Мы втянулись вслед за ним. Не стоит просто так в коридоре отсвечивать. Мы оказались в помещении, заставленном железными шкафами с разноцветными перемигивающимися лампочками. Рогов быстро сориентировался на месте. Нашел нужный ему шкаф и открыл его. Внутри оказались ровные ряды компьютерных пластин, расположенных друг над другом, дисплей стандартного размера и клавиатура. Макс активировал дисплей, показался черный экран с ровными рядами букв и цифр. Он поставил на пол свой чемоданчик, раскрыл его и принялся оттуда доставать какие-то приспособления. Последним на свет появился маленький ноутбук. Рогов сел прямо на пол, сложил ноги по-турецки и приступил к работе. Тут ему мы ничем помочь не могли. Я вернулся к дверям. Зарецкий расхаживал по предбаннику серверной с каменным лицом. Боксер — человек действия, просто ждать ему тяжело. Только чувствовал я, что это временный простой, скоро у нас появится работа. Василиса молча стояла, разглядывая стенку перед собой. Мыслями она была далеко отсюда. Пока все было тихо и мирно, только вот надолго ли? Я отправил Василису приглядеть за Роговым. Она должна была наблюдать за его работой, чтобы контролировать время. Мы не могли здесь застрять навеки. Знаю я этих программеров. Как увлекутся, забывают о дне и ночи. За уши от интересной проблемы не оттащишь. Я активировал нейрофон. Пока Василиса следит за Роговым, я послежу за нашим противником. Тут же меня накрыла волна шелеста. Он был повсюду, проникал отовсюду. Казалось, в мире нет ничего, кроме этого вездесущего шелеста. Я находился в самом центре осиного улья, и никуда не спрятаться, не скрыться от монотонного гудения ос. Я включил тепловизор и вывел его в отдельном окошке, повисшем в верхнем левом углу зрения. На нем отражались мы в комнате. Теперь, если кукловоды узнают о нашем существовании, мы будем предупреждены. И потекли тягучие минуты, одна за другой. Я стоял неподвижно. Словно натянутая тетива, я готов был выстрелить в любую секунду. Зарецкий нервничал. Он ходил к Василисе узнать, скоро там мальчишка закончит, потом возвращался ко мне, чтобы через несколько минут повторить весь маршрут. Мы были в двух шагах от конечной цели нашего путешествия. Последняя дверь, за которой мы увидим разгадку эпидемии нейрофонов, узнаем, кто такие таинственные кукловоды, или обнаружим еще одну дверь, ведущую в никуда. Все может быть. Мы ни от чего не застрахованы. Но я хотел верить в успех, иначе все было напрасно. Все наши потери, все наши жертвы, принесенные на алтарь борьбы. Рогов также должен был скачать данные по центрам продажи нейрофонов, установить, есть ли единый центр управления нейрофонами, и если он есть, то где находится, как туда проникнуть и вывести сеть из строя. Вот задачи номер 2 и 3. Пока охваченные добивают последние очаги сопротивления, мы готовим контрудар, от которого зависит исход всей битвы. Понятно поэтому нетерпение Зарецкого, только его брожение из стороны в сторону утомляло, похуже самого ожидания. Василиса доложила, что Макс нашел необходимые документы и начал закачку. Надо потерпеть минут 15-20, и можно будет уходить. Новости хорошие. Казалось, что такое 15 минут в обычное время? Незаметный пустяк. Одна кружка чая с бутербродом, газетная статья в метро. А сейчас для нас целая вечность, в течение которой может произойти все, что угодно. Я стоял и ждал, внутренне готовясь к неприятностям. И они нас нашли. Кукловоды нас вычислили. Чужаки нарушили периметр безопасности и проникли в самое сердце их империи. Сеть всколыхнулась от возмущения. Шепот в голове усилился. Я почувствовал нарастание напряжения. «Приготовились!» — скомандовал я. Зарецкий бросил на меня тревожный взгляд. Он все прочитал в моих глазах и тут же успокоился. Боксер снял пиджак, сковывающий его движение, достал из кожаной сумки меч, вытащил пистолет и приготовился к бою. Я тоже избавился от пиджака и вооружился. На экране тепловизора появились несколько красных точек. Они двигались от лифтовой площадки в нашу сторону. Кукловоды бросили солдат в игру, словно пешек на шахматной доске подвинули. Они уверенно приближались к нам, словно знали, за какой дверью мы находимся. Это неудивительно. Если бы кукловоды могли, они бы отключили серверы, да запустили ядовитый газ в помещение, чтобы мы передохли как тараканы. Но остановка серверов повлечет за собой прекращение работы предприятия, а это многомиллионные убытки. Они решили, что так будет сделать проще и дешевле. Куклы были уже на пороге, когда я распахнул дверь и бросился в бой. Короткий взмах мечом, и голова седого мужика летит с плеч, тело падает на пол и сбивает с ног длинноволосого паренька с серьгой в правом ухе. Парень увлекает за собой девушку в джинсовом костюме, вооруженную японской катаной. Я увидел две цели слева, вскинул пистолет и прицельно выстрелил раз другой. Две пули точно в цель. Двое офисных клерков выбыли из игры и из этой реальности навсегда. В коридор шагнул Зарецкий. Он зарубил поднявшегося на ноги парня с серьгой и был атакован девушкой с катаной. Замелькали в воздухе клинки. Они вспарывали воздух, чтобы столкнуться друг с другом и вновь разойтись в поисках уязвимого места у противника. Я выпустил из виду боксера. Он мужик взрослый, сам разберется. Меня больше всего заботило появление новых охваченных, которые двигались от лифта в нашу сторону, если верить тепловизору. Я насчитал 12 человек. Много. Но если представить, сколько кукол сейчас находится в здании, капля в море. Из серверной появилась Василиса и встала рядом со мной. Мы встретили появление кукол прицельным огнем. Одного за другим мы убивали их, только, казалось, меньше их не становится. Зарецкий расправился со своим противником, исчез на время в серверной и вернулся с вихрем в руках. У меня как раз кончились патроны, и я выщелкнул пустую обойму из пистолета. Боксер открыл огонь по набегавшим куклам. Очередь за очередью он выкашивал охваченных, надолго, если не навсегда, выводя их из строя. Тут кому как повезет. Кто-то отделывался простреленной ногой, а кто-то получал дырку в голову, превращаясь в мертвый мешок с костями. Пока Зарецкий контролировал ситуацию, я нырнул в серверную проверить, как там Рогов. Макс уже сворачивал оборудование. «Как дела? Все успел?» — спросил я. «Полный порядок. Как там?» — бросил испуганный взгляд в сторону коридора Рогов. «Мы контролируем ситуацию. Пошли». Я вытащил из сумки боксера автомат и несколько запасных обойм, которые рассовал по карманам. Перед проникновением в Logitech я внимательно изучил схему здания. Нам нужны были дополнительные пути для отступления. И я упорно искал их и нашел. Путь к лифтам прегражден охваченными. Значит, надо выбираться другим путем. Зарецкий продолжал держать коридор под напряжением. Он поливал охваченных огнем, и весь пол устилали трупы врагов. «Василиса!» — позвал я. «Хватай Рогова и бегом отсюда! План Б!» Она поняла меня. Теперь главное — вывести Макса с данными из здания Logitech. Ради этого мы сюда пришли. Мы не могли себе позволить все потерять. Самое ценное — это информация, которую ему удалось добыть. С ее помощью мы сможем выйти на кукловодов, центр управления нейрофонами и покончить со всем разом. Я и боксер остались прикрывать отступление. Охваченные перли на нас, но мы стойко держали оборону. Я не знаю, сколько прошло времени. По моим внутренним ощущениям, несколько часов, хотя на деле, вероятно, минут 15. Последняя кукла рухнула на пол с простреленной башкой. Больше врагов в коридоре не было. Остались только мы с боксером. Зарецкий довольно посмотрел на меня и подмигнул. Мол, наша взяла. На полу осталось лежать несколько десятков трупов охваченных. Солидная цена за добытую информацию. Я опустил автомат дулом к полу и утер пот с лица. «Пошли!» — позвал я. Боксер кивнул, и мы направились в сторону лифта. Я думал, что все закончилось, хотя бы на время, пока мы не спустимся в вестибюль. Там нас, наверное, ждут. Но я ошибался.